В артистическом фойе ждали Лиза и режиссер с помощником. Первую попросил задержаться следователь Штерн и Девяткина Фондорин. Субботин послал за ними полицейского, но тот привел только актрису и ассистента. Нойнович рассердился и уехал, объяснил Девяткин. Действительно, неудобно, господа. Такой человек, а его будто мелкого воришку заставляют ждать вызова. Я могу ответить на любые вопросы, касающиеся распорядка, режима, устройства уборных и всего прочего. Это моя компетенция. Как вы себя чувствуете? Спросил Фондорин актрису. Она была очень бледна, с опухшими глазами. Прическа гейши сбилась в бок, на широких рукавах кимоно виднелись следы туши. Должно быть, Лиза утирала слезы. Лицо, впрочем, было чисто вымыто, грима на нем не осталось. «Благодарю, я чувствую себя лучше», — тихо ответила она. «Но со мной почти все время была Симочка. Помогла мне привести себя в порядок, а то я была похожа на ведьму, вся в черных разводах. Сима ушла полчаса назад, ее вызвался проводить господин Масса». «Понятно. Взревновал меня к Субботину, догадался Рас Петрович. Ну и черт с ним, пусть утешается со своей клубникиной, обойдемся». «Два вопроса, сударыня», — перешел он на деловой тон. «Первый, ручка была такой, и прежде...» Рас Петрович показал на внутреннюю сторону двери. Медная скоба была немного погнута. Но Элиза, кажется, видела только следы крови. Она зажмурилась, слабым голосом произнесла: «Я не знаю, не помню». «Я помню», — заявил Девяткин. «Ручка была в полном порядке». «А что это тут написано?» «Об этом будет мой второй вопрос. Госпожа Луантен, называла ли вас когда-нибудь покойной Лизой?» Рас Петрович постарался, чтобы вопрос прозвучал совершенно нейтрально. «Нет, меня никто так не называет давно». «А может быть, в минуты интимности?» Интонация у спрашивающего стала еще суше. «Прошу вас быть откровенной, это очень важно». Ее щеки порозовели, глаза гневно сверкнули. «Нет, а теперь прощайте, мне нехорошо». Она повернулась и вышла. Девяткин кинулся за ней. «Куда же вы, в кимоно?» «Неважно. Я провожу вас до гостиницы. Меня довезет авто». И она ушла. Что означало ее нет, терзался Фондорин. Что Лимбах даже в минуты интимности не называл ее Лизой, или что минуты интимности не было. Но если не было, к чему такие бурные проявления скорби? Тут не просто потрясение от вида смерти, тут сильные. Настоящее чувство. «Итак», — бесстрастно резюмировал он, — «как видите, Лиза и корнет госпожу Альтаирскую Луантен никогда не называл. И было бы странно, если бы он вздумал именовать ее по-новому, вмиг расставания с жизнью». «А что же тогда означает это недописанное слово? Не расписаться же он вздумал напоследок собственной фамилии. Лимбах с почтением». «Вы браво! А раньше у вас не замечалось склонности к иронии и сарказму». Фондорин улыбнулся. «При моей жизни без иронии пропадешь. В самом деле, Рас Петрович, что же тут, по-вашему, произошло?» «Думаю, было так. Убийца — человек, знакомый Лимбаху и не вызывавший у него опасений, внезапным ударом рассек корнету живот, после чего вышел или выбежал в коридор и запер дверь, либо просто навалился на нее телом, смертельно раненый и истекающий кровью. Но не потерявший сознание офицер кричал, но никто, кроме преступника, его не слышал. Корнет пытался выбраться из уборной, хватался за дверь, даже погнул ручку. Ничего не вышло. Тогда Лимбах попробовал написать на двери имя убийцы или какое-то слово, которое его разоблачило бы. Насилие оставили умирающего. Когда стоны и шум стихли, преступник вошел в уборную и сунул мертвецу в карман дубликат. Другим ключом, взятым со щита, он снова запер дверь снаружи, чтобы полицейские подумали, будто самоубийца закрылся сам. Вы помните показания госпожи Луантен и господина Шустрова? Когда они подошли к двери, и она оказалась запертой, актриса несколько удивилась, но нашла ключ на его обычном месте, на щите. То, что преступник, войдя в комнату после смерти Лимбаха, не заметил написанной кровью буквы, неудивительно. Среди других пятен и потеков они не бросаются в глаза. Я и сам не сразу обратил на них внимание. «Как вы правдоподобно все описываете!» — поразился простодушный Девяткин. «Будто заправский сыщик!» Следователь покосился на Эраса Петровича с усмешкой, однако иронизировать больше не пытался. «Убедили», — признал он. «Полагаю, у вас уже есть какие-то версии?» «Несколько. Вот вам первая. У Лимбаха были странные запутанные отношения с одним человеком, который, насколько я понимаю, заправляет театральными барышниками. Вполне уголовный типаж. Он очень высокий, малоприятный субъект с кирпичного цвета физиономии. Одеваться в американские костюмы все время насвистывает. А у него и прозвище «Мистер Свист». Кивнул Сергей Никифорович. Фигура известная. Правая рука господина Царькова, так называемого царя. Это правитель целой империи спекулянтов. Очень влиятелен. Со всем городским начальством в дружбе. В каждом театре у него своя ложа. Я знаю, о ком вы говорите. И следующий мой вопрос был бы... О господине Царькове. Я имел удовольствие сидеть с ним в одной ложе. Мистер Свист там тоже появлялся. Так вот, о каком царе говорил гусар? Версия становилась все более убедительной. Видите ли, несколько дней назад я стал случайным свидетелем объяснения между мистером Свистом и Лимбахом. Барышник требовал от корнета уплаты какого-то долга. А молодой человек сказал: «Пойдите вы к черту с вашим царем». Я еще удивился, не знаю толком, в чем у них там был конфликт, но если бы у криминальной личности вроде Свиста в кармане оказалась расцекуха, это меня нисколько бы не удивило. И перед убийством такой человек не остановится, это читается по глазам. Вот вам версия номер один. Оставим ее пока и перейдем к версии номер 2. Однако до версии номер 2 дело не дошло. «Я знаю этого Свиста», — вмешался Девяткин, слушавшись жадным вниманием. «И Царькову я знаю. А кто же их не знает?» «Господин Царьков — человек вежливый и обходительный. От него актерам всегда подносят и букеты, и подарки. После удачного спектакля, как бы в благодарность. Режиссера и первых артистов господин Царьков обычно благодарит лично, а к остальным посылает мистера Свиста. Только вы ошибаетесь, Тарас Петрович, никакой он не уголовник, а совсем наоборот». Правда, господин полицейский? Это так. Субботин охотно вернулся к первой версии. Анна его заинтересовала. Прежде он служил околоточным надзирателем в Мясницкой части. Ушел не совсем добровольно. Что-то там было со взятками, однако без судебных последствий. У нас ведь, вы знаете, не любят выносить ссор из казенной избы. Знаю, но продолжайте. Господа, встрял Девяткин, беспокойно переминавшийся с ноги на ногу. Если я вам больше не нужен, вдруг автомобиль не дождался госпожу Альтаирскую? Не может же найти по ночному городу одна в таком наряде, притом в расстроенных чувствах. Я проверю, если что, догоню ее. Она не могла далеко уйти в этих своих японских сандалиях и убежал, не дождавшись позволения. Эраст Петрович проводил ассистента завистливым взглядом. «А настоящее имя мистера Свиста», — продолжил следователь, — «Липков Сила Егорович».